Глава 33. Знающий других умен, знающий себя просветлен, победивший других силен, победивший себя могуч. Кто знает, в чем достаток, тот богат. Кто действует решительно, тот имеет волю. Кто не теряет того, что имеет, тот долговечен. А кто не гибнет в смерти, тот живет вечно. Человек сам себе единственный друг и единственный враг. Наши победы и наши поражения в нас самих. Быть самим собой значит себя превозмочь и открыться возможности, говоря словами Джуанзы, стать таким, каким еще не бывал. Вот общеизвестные истины, о которых никогда не перестанут напоминать в мире. Но есть и еще одна, может быть, самая универсальная и общепонятная истина человечества. Совершенство доступно только тому, кто сумеет превзойти собственное величие и научится все сохранять, ни за что не держась. Восхитительная и пугающая способность, потому что, как заметил Эмиль Сьоран, только безумец способен переходить от ночного существования к дневному, ничего не теряя. Но, как сказал еще раньше Борис Пастернак, безумие — естественное бессмертие. В даосизме, как и во многих других мистических традициях, смерть есть врата в бессмертие. Мудрый сам устанавливает час своей смерти — Джуанзы. Ибо ему ведома внутренняя преемственность мгновения и вечности, и он стоит выше самого различия между жизнью и смертью. В даосских текстах смерть подвижника — повод для радости.